сообразит. Нет, это здорово, правда. Наглядное пособие. Извини, я на секунду. Неловко ссутулившись, словно от этого была менее голой, Морин пробежала в комнату, где тикал будильник. Когда она вернулась в длинном халате и с почти восстановленной прической, полностью одетый Фрэнк вежливо разглядывал фотографии на каминной полке, точно гость, которого еще не пригласили к столу. Морин показала ему, где туалет, привела в порядок кушетку и к его возвращению нерешительно топталась в кухонном закутке. «Может, чего-нибудь выпьешь?» «Нет, спасибо, Морин. Вообще-то мне пора. Поздновато уже. Боже, который час? Ты пропустил поезд?» «Ничего, поеду следующим. Жаль, что тебе надо бежать». Казалось, Морин решила держаться со спокойным достоинством и успешно сохраняла эту маску до того момента, когда уже от дверей взгляд ее метнулся в угол и возле кушетки обнаружил свернувшуюся на ковре прозрачную белую вещицу, лифчик или пояс, незамеченную прежде. Она вздрогнула, явно борясь с желанием схватить и сунуть ее за подушки или же порвать в клочки. Ее распахнутые глаза заблестели и стали жалкими. Фрэнк понял, что должен найти какие-то слова, это неизбежно. По правде, он никогда никому не был так благодарен, но если сказать «спасибо», это может произвести совсем неверное впечатление, будто он сунул ей деньги. Нет, надо как-то иначе. Можно обнять ее за плечи и печально, и нежно сказать «пойми, из этого ничего не выйдет». Но тогда она уткнется лицом в его пальто и ответит «я знаю». И ему ничего не останется, как проговорить «не хочу», чтобы казалось, будто я воспользовался ситуацией. Но если так вышло, вот тут-то и заковыка. Придется сказать «извини». Но меньше всего на этом богом проклятом свете ему хотелось извиняться. Разве лебедь просил прощения у Леды? Орел когда-нибудь извиняется? А лев, черт-то с два. И тогда он просто надел улыбку, легкую, мудрую и обаятельную, и удерживал ее на лице, пока Морин слабо не улыбнулась в ответ. Фрэнк легко поцеловал ее в губы и шепнул: «Знаешь, ты классная. Ну, пока». На улице он не прошел и полквартала, как припустил ликующим бегом. И так несся до Пятой авеню. Раз чуть не шиб коляску с ребенком, и мамаша заорала: «Смотри, куда прешь!» Но он даже не оглянулся. Как не оглянулись бы орел или лев? Он чувствовал себя мужиком. Разве мужик поедет в последнем вагоне для курящих? Куда усядется, аккуратно поддернув на коленях брюки, а потом свернет газету, чтобы дать место на подлокотнике соседскому локтю? Разве мужик станет массировать виски, смирившись с реготней усталых, дружелюбных работяг, играющих карты в стоялой духоте качкового вагона, пропитанного запахами газет, табака и зловонным дыханием? Но уж нет. Мужик поедет на свежем воздухе, в железном лязге вагонного перехода, где ветер будет трепать его галстук. Расставив ноги на тряских, визгливых железяках, он глубокими затяжками выкурит сигарету, и когда окурок превратится в полоску корчащейся от огня бумаги, он пульнет его грохочущим рельсом и взглянет на пригородные домишки, проплывающие в розово-серой вечерней пыли. А на станции мужик еще до остановки поезда спрыгнет с подножки, пробежит рядом с вагоном, а потом легким, упругим шагом направится к своей припаркованной машине. С дороги было видно, что венецианское окно задернуто шторами. Свернув на подъездную аллею, Фрэнк заметил Эйприл, которая выбежала из кухни и, поджидая его, остановилась у автомобильного навеса. Она была в черном вечернем платье, балетных туфельках и незнакомом белом накрахмаленном передничке. Фрэнк даже не успел выключить зажигание, когда она открыла дверцу и обеими руками ухватила его за рукав. Ее руки показались тоньше и мускулистее, чем руки Морин Групп. И вообще, она старше, выше ростом и пользуется совсем другими духами, и голос у нее выше, и речь торопливее. «Послушай, Фрэнк, я хочу кое-что тебе сказать, пока ты не вошел в дом. Это очень важно». «Что?» «Очень многое. Во-первых, я весь день по тебе скучала. Мне ужасно стыдно, и я тебя люблю. Остальное потом. Пошли в дом». Если б Фрэнк забросил все дела и весь год посвятил тому, чтобы разобраться в чувствах, переполнявших его в те мгновения, когда с повисшей на руке женой он брел к дому, то все равно не сумел бы дать им названий и измерить их глубину. Казалось,